Глава 3. Мастер пребывал в паршивом настроении. Оно присутствовало с того момента, как он взялся за эту работу. А именно, экспроприировать у какого-то курьера небольшой пакетик. Думая, что с этим проблем не будет, он отправил двух своих пилотов вдогонку. Вот только не получил сообщения об успешном выполнении задания. Предполагая, что его люди получили отпор, но не воспринимая это всерьез, мастер решил послать на разведку малый клипер со слаженной командой, старшина которой был опытный наемник Фобос. Команда обнаружила обломки двух кораблей в возможном выходе из гиперпрыжка и сразу же доложила по связи о находке мастеру. А сами они приняли решение о стыковке с ближайшей свободной станцией, надеясь обнаружить там пропажу. Мастер немедленно собрал ребят и, погрузившись в свой личный корвет-стерегущий, отправился в путь. Прибыв к точке встречи, он не нашел следов предыдущей команды. На связь тоже никто не выходил. Не ожидая такого серьезного сопротивления со стороны женщины, пусть и трехметрового роста, мастер отправил на станцию своих людей, на этот раз поумнее и поразговорчивее, предварительно снабдив их инструкциями и поддельными документами. Сам мастер остался на борту, поразмышлять над происходящим. Уже давно у него не возникало таких серьезных проблем, чтобы он терял сразу 9 человек. Выходец из халифата, из такой далекой дыры, он пробивал себе дорогу в преступном мире, не оглядываясь ни на кого. Предавая друзей, если это выгодно, подставляя напарников и сотрудничая с инспекторами надзора, если его брали на очередном преступлении. Создав свою банду, он закрепился в секторе Калласа и набирал свои ряды только людей, не доверяя инопланетянам. Так было с любой преступной группировкой, одни только земляки. Семьи, кланы, прайды, стаи, раи, всевозможные бандформирования придерживались классового состояния, не допуская в свои ряды чужаков. Ну прямо социализм с инопланетным лицом. Только пиратские пролетарии объединялись перед лицом непредвиденных облав, дружно драпая в астероидные пояса на зимние квартиры. Мастер не был исключением, и вылезти из безопасного места его заставило абсолютно нескромное вознаграждение. Мастер оторвался от дум и уставился на огонек вызова. Активировав передатчик, он увидел слона, старшего следственной группы, отправленного на станцию. Тучный человек тяжело дышал, словно бегом торопился связаться с командиром. «Мастер Джан, мы нашли того, кто это сделал. Он покинул станцию около 2 часов назад. Мы еще можем его догнать». «Не спеши, говори толком. Кто он, откуда и как связан с этим пилотом?» Мастер уже знал, что курьер лежит в больнице, без сознания, и не связан с убийством его людей. «Его зовут Шорох, он наемник, родом с Земли». «Из зоны карантина?» «Да, похищен темными и доставлен на Харум. Там устроил такую бучу, что теперь туда не сунешься. Идет передел сфер влияния. Клан Сияющих теперь по воре и пресекает любые попытки пиратства». «Откуда такая подробная информация?» «С Харума сбежал тайный агент Сияющих и обосновался здесь, недалеко от родной планеты, чтобы пересидеть и сделать пластическую операцию и новые документы. Он занимал высокий пост в конкурирующем клане и сливал информацию другим, на чем и погорел. Хотя я особо не интересовался, какие у него причины скрываться. Он узнал наемника, когда тот заходил в кафе, что напротив лазарета. Ну, где лежит эта девка? Просидел там без малого 2 часа, пока в больничку не зашли Хромой и Одноглазый. После чего встал, расплатился и вошел вслед за ними, а вышел уже один. Агент внимательно следил за ним и записал все на видео». «А он сам там как оказался?» «Устроился барменом и напитки разливал. Он его сразу признал. А вот Шорох этот, похоже, его никогда не видел. Да и я особо в черепашьих приметах не разбираюсь». Ладно, проехали. Что дальше? Агент проследил за ним до доков и заметил, как он скрылся в ремонтном ангаре. Пропал там минут на 40, после чего прошел к причальным штангам, сел в шахтерский корабль, бортовой номер 45-8-34, и скрылся в направлении свободных территорий. Информацию от агента получил? В полной мере. Все записи и перемещения. Где сейчас этот агент? Сегодня в элитном ресторане у Рулокана подают дивный черепаший суп. Не желаете отведать? Молодец, Лун, голова. Возвращайтесь с командой на корабль. Успеем его догнать и потолковать. Думаю, пакет у него. Как вы догадались, я же еще не... Не успел рассказать, что груза не нашли. Элементарно, мой юный друг. Сложил 2+2 и получил 4. А вот в южных территориях... Ну, хватит разглагольствовать. Живо на корабль и отчаливаем. Определившись с целью, он потер руки. Скоро к авансу добавится солидная сумма за выполненную работу. Шахтер военного класса держал курс на двойную звезду Лаэппа, где должна была состояться встреча курьера и заказчика. Шорох решил сам передать пакет, понимая, что его будут преследовать. Рассказав все заказчику, пускай даже он и не курьер, снайпер надеялся решить возникшую проблему с его помощью. Тем более деньги, предлагаемые за доставку, покрывали все расходы, связанные с лечением и реабилитацией курьера, да еще сверху прилично оставалось. Пираты Шороха не пугали, во всяком случае на станциях. В космосе их тихоходный кораблик могли подбить, и его бренные остатки навсегда успокоились бы между звезд. Забрать еще кого-нибудь с собой не получилось бы. Лазерную турель слабовато, а без ЭМ-пушки он не сможет ничего. Поэтому Шорох выжимал из кораблика все, надеясь быстрее проскочить опасное пространство. Прикинув маршрут, он проложил его наиболее безопасно для себя. Через территорию свободных он проходил в гиперпрыжке и выныривал где-то на южных границах термитника и протектората. Просмотрев сводки о наличии возможных конфликтных ситуаций в том районе галактики, он не обнаружил боестолкновений. Заправка на приграничной станции и рывок к Дахру, единственной планете этого сектора, не имеющей колоний. Там вновь залить горючее для гипердвигателя и прыжок в пределы Антарийской империи, где есть 0 врата, через которые можно подойти практически вплотную к системе Лаэппа. Шорох даже не догадывался, что проложил такой же маршрут, что и пилот пострадавшего курьера. Самый оптимальный с точки зрения безопасности. И мастер знал об этом маршруте. Когда кораблик Шороха выходил из гиперпрыжка, его уже ждали. В пространстве висел пиратский корвет. Шорох, увидев корабль воочию, пробормотал. «Приплыли». «Что?» — не понял кальмар. «Если сразу не уничтожили, значит, будут брать штурмом». Решил снайпер и кинулся в каюту за оружием. Собираясь, он почувствовал сильный толчок. Шахтеры притянули гравитационным лучом. Нацепив энергопояс силовым щитом, выдерживающим пару выстрелов из плазмомета, он схватил штурмовой пульсатор, в предплечевом кармане ждал своего часа парализатор. Нож упокоился в ножнах. Шорох забросил пульсатор за спину и, подпрыгнув, зацепился за скобу над шлюзом. Прикрепившись к гладкому потолку на присоске, он ожидал, когда дверь вскроют и в корабль полезут пираты. Прямо на стенах при выходе из шлюза Шорох расположил 2 лазерные мины, которые выпускали мощный широкополосный луч, разрезавший все живое, и никакая броня не спасет. Боевая группа на корвете готовилась к абордажу. Командир группы, старый седой ветеран, с множественными искусственными превращениями конечностей и внутренних органов, скептически осмотрел экипировку его солдат. Бывший военный, он служил в гарнизоне Республики Бриттов и привык к незамедлительному выполнению своих приказов, а также к опрятному виду своего взвода. выполняя различные приказы начальства и мотаясь по галактике, он приобрел неоценимый опыт и принял за правило всегда ожидать самого худшего. Выйдя на заслуженную пенсию, он не нашел себя в мирной жизни и подался в наемники, где вскоре очутился в банде черных ястребов. Платили неплохо, пока некоторые из операций, проведенные им в мирных кварталах, не заставили его пойти напрямую к мастеру и требовать объяснений. Тот не собирался кидаться такими ценными кадрами и наплел такой заумной чуши про галактический терроризм и пиратов, что ветеран даже поверил ему и продолжил свое дело, получив гарантированный мотив. Вот только кое-какие мыслишки так и проскакивали в голове время от времени. От этого сброда он не ожидал решительных и эффективных действий. Мало того, что они просто притянули к себе корабль, так еще и решили идти через шлюз. Никому не хотелось влезать в скафандре в космос и лететь к кормовому люку, чтобы зайти в тыл к защитникам корабля. Хотя по разведданным защитник был один, пилот не в счет. Тем более от одного человека всего можно ожидать, вплоть до того, что он взорвет корабль вместе с их корветом. Несколько таких случаев еще были свежи в памяти ветерана. Приготовили электронную аппаратуру для вскрытия двери. Техник застыл сбоку, стараясь быть как можно незаметнее. Когда пойдет стрельба, он окажется на передовой, и получить заряд в пузо ему не хотелось. Звякнул сигнал, и дверь шлюза отошла в сторону. Туда ломанулось сразу 5 штурмовиков. Больше не помещалось. Давление в кораблях было почти одинаковым, поэтому система разрешила открыть и вторую дверь. 2 передовика приготовили пульсаторы, палить неприятеля. Оба присели на колено, остальные выставили стволы над их головами. «Ну и цирк», — подумал ветеран, смотря на такое безобразие. Еще в самом начале он пытался создать подобие дисциплины и командовать этими людьми, но все было тщетно. Пираты были свободолюбивыми и не желали подчиняться даже простым приказам. Командир махнул на это рукой и теперь участвовал в операциях больше как координатор, наблюдая за действиями и подсказывая, что делать. Дверь в шахтерский корабль отъехала в сторону, и двое устремились вперед. Остальные следовали за ними. Когда последний переступил порог шлюза, то дверь быстро захлопнулась, отрезая пиратов от поддержки. Командир встрепенулся и бросил вопросительный взгляд на техника. Тот возился со своими электронными прибамбасами. «Что такое?» — спросил командир. «Дверь управляется изнутри. Это экипаж ее закрыл». Ветеран попытался связаться с попавшими внутрь корабля, но было тихо, никто не отвечал. Он сделал единственный правильный вывод. «Они мертвы. Еще кто-нибудь желает прогуляться туда?» Ветеран указал пальцем на дверь шлюза. Пираты замотали головами. «Отлично. Значит, сейчас вы будете выполнять беспрекословно мои приказы. И за любое неподчинение я буду карать вас смертью». Он вытащил плазменный пистолет и продемонстрировал собравшейся группе. «Всем все ясно?» Все синхронно кивнули, даже техник. «Теперь лом. Докер, одевайте скафандры и выметайтесь из корабля. Проникните через аварийный шлюз. У этого шахтера он должен располагаться там, где турель. Да шевелитесь вы!» Названные пираты убежали. «Наум, мышь, локоть, пойдете вперед. Приготовьте парализующие гранаты. Сначала гранаты, потом сами. Если он пользуется силовым щитом, значит, добавьте туда еще и эмку. Вам все ясно?» Названные бандиты кивнули. «Остальные страхуют первую тройку. Блин. Да там помещений-то всего, кают-компания да рубка. И коридор со шлюзом, что к турелям ведет. Давайте, готовьтесь. Начинаем, когда лом с докером внутрь корабля проникнут. Встретитесь с ними в коридоре». Раздав приказы, ветеран следил на внутреннем мониторе за действиями космических абордажников. Когда пятерка пиратов проникла на корабль, Шорох послал условный сигнал Берду, чтобы он перекрыл шлюзовую дверь. Та захлопнулась, и тут же сработали обе лазерные мины, разрезав пополам 3 пиратов, что зашли чуть дальше. Первый уже добрался до коридора, и его пришлось срезать очередью из пульсатора. Последний, оставшийся в живых, на глазах которого моментально погибли все его товарищи, впал в ступор. Шорох не стал дожидаться, когда он из него выйдет, а отцепился от присосок и прыгнул ему прямо на голову, вминая в пол. Нож сам прыгнул в руку, И вот из горла человека уже течет бурным потоком кровь, заливая лежащие половинки тела на полу. Робот-уборщик попытался было вылезти из своей ниши, чтобы прибраться, но шорох ему не позволил, пинком отправив назад и заблокировав консоль управления. «Сиди в безопасном месте, дружок!» Шорох помчался по коридору к аварийному люку. Сейчас, пока пираты будут разбираться, что произошло, и искать другие пути обхода, хотя он и не сомневался, что они полезут одновременно, снайпер приготовит им сюрприз. Он прошел к люку и заминировал его, затем пролез в турельную установку и ввел несколько команд. Та пока осталась безмолвной, но в ее программном коде уже значилась последовательность операций. Оставалось только ждать. Шорох вновь вернулся на свое место. Минут через 15 шлюзовая дверь вновь отворилась. Из пиратского корвета раздались испуганные вопли. Приятели погибших переживали, что им досталась такая жестокая смерть, и ни в какую не желали лезть внутрь. Кто-то механическим голосом подгонял их, заставляя действовать. Шорох услышал, как в районе аварийного люка раздался взрыв и заработал двигатель вращения турели. Те, кто лез с тыла, сейчас отправились в небытие. Обоих отбросило направленным взрывом, подкинув вверх, как мячики. А турель завершила начатое, расстреляв мишени, как в тире. Кто-то из пиратов осторожно просунул в дверь ствол пульсатора. Шорох ждал. Храбрец выждал еще несколько секунд и осторожно двинулся вперед, словно по минному полю. Шорох отцепился от присосок и приземлился позади опешившего пирата. Развернув остолбеневшего противника за голову и схватив под подбородок локтевым суставом, он метнул в шлюз осколочную гранату. Металлический шар пролетел в шлюзовую камеру и взорвался внутри пиратского корабля. Среагировать успел только седой мужик с имплантами вместо глаз. Остальных посекло осколками. Кто был более защищен и не получил ранений, оказался контужен. У Шороха в ушах стояли заглушки, поэтому он услышал звук взрыва, как громкий хлопок. Вскинув пульсатор, он расстрелял в упор двух согнувшихся в шлюзовой камере пиратов, свернул шею тому, которым прикрывался, и двинулся вперед на пиратский корабль. В коридоре перед шлюзом, где собралась группа захвата, царил хаос. Кто-то из пиратов выл, покатываясь и держась за уши. Кто-то лежал в отключке, а кто-то успокоился навсегда. Троих, что лежали рядом со шлюзом, Шорох добил выстрелами. Не выпуская из виду угол коридора, куда спрятался прыткий дед, он продолжил свою кровавую жатву. Дед выскочил из угла в тот момент, когда Шорох наклонился к пирату, чтобы успокоить его навсегда. Отпрянув в сторону, он скинул пульсатор, нажимая на спусковую кнопку. Дед успел выстрелить раньше, и заряд плазмы ударил мигом сработавший силовой щит, отбросив снайпера назад. Шорох в полете нажал на спуск. Импульсы энергии вспороли воздух коридора, насыщая его запахом озона. Выстрелы ушли в молоко, но спугнули деда. Тот присел, да так и застыл. А сам Шорох упал на пол в нелепой позе, как коряга, и не мог пошевелиться. «Что такое? Поймали меня в стазис поля? Вполне может быть. Сейчас подойдут и добьют». Но никто не приближался. Можно было только вращать зрачками. И Шорох стал вникать в создавшуюся ситуацию. Дед сидел в такой смешной позе, как будто пристроился справить большую нужду. Он тоже раскорячился и таращил глазные импланты. «Похоже, это его еще сильнее приложило. Даже глазами вертеть не может. Сколько мы, интересно, будем так сидеть? Если пираты уже и своих не жалеют, то куда катится этот мир?» Наконец ситуация разрешилась. В коридоре показался человек в скафандре. Правда, двигался он немного странно, и роста был до плеча Шороху. Но какая разница? Человек остановился и указал пальцем на раскорячившегося деда и корягу Шороха. «Этих двоих тоже заберите и определите в один отряд, на передовую». С этими словами человек прошел мимо Шороха, его корабль. А вслед за ним показались небольшие киберпаучки, которые ловко спеленали деда как куколку, сняли стазис поля и бросили в коляску, где уже лежало несколько его товарищей. Ту же процедуру проделали с Шорохом. Тот даже схватить никого не успел. Так ловко работали киберпомощники странного человека. Таким же образом спеленали и кальмара, а потом проследовали коридорами корвета и прошли через шлюз на другой корабль. Теперь Шорох просек ситуацию. Пока они разбирались друг с другом, появилась третья сторона и взяла всех тепленькими. Наверное, это работорговцы. Новые хозяева распоряжались захваченными людьми как товаром, бережно укладывая в штабеля, промаркировывая каждого. Учетчик шел и записывал антропометрические данные. Затем партию груза увозили в отдельную камеру, где располагались в специальных ложементах, и проводили сканирование, выявляя навыки, которыми владел объект. Здесь Шорох увидел своих похитителей. Это были антарийцы, люди-кошки. Представьте себе человека, покрытого шерстью, с кошачьими ушами на голове и вибриссами под носом. Узкие щелочки кошачьих зрачков то широко раскрывались, заполняя глаз, то сужались до тонкой полоски. Свои чувства и эмоции антарийцы передавали глазами, а также выставляли вибриссы вперед. За тонкими губами скрывались резцы и острые зубы. Выдвижные когти прятались в подушечках пальцев. А из-под халатов торчали хвосты. У кого пушистее, у кого нет. На лицах или мордах, как точнее, непонятно. Люди-кошки делали себе татуировки, выстригая шерсть и обрабатывая голые места реагентом, чтобы не росла. «Вроде отличительных знаков», — подумал Шорох, когда его пристегнули к креслу. На голову надели обруч. Усатый кот-ученый подтянул к себе экран визора, просматривая воспоминания человека. Он изредка поглядывал на осциллограммы и графики, что выдавала аппаратура. Потом, видимо, затруднившись с выводами, подозвал еще одного кота, оказавшегося миловидной кошечкой. Женская особь была мельче и ниже мужской. «Посмотрите на эти графики!» Шорох слышал каждое слово, благо голову с ушами ему не запеленали. «Они свидетельствуют, что пациент имеет крайнюю степень агрессии, но серьезно контролирует ее. Боевые навыки поражают, а при должной мотивации, подкрепленной его самостоятельными выводами, он может творить чудеса. Предлагаю назначить его координатором группы спецназначения. Вы согласны, коллега?» Кошечка задумалась. Она посмотрела на доктора кота, затем на Шороха, который стальным взглядом глядел прямо в ее черные зрачки. «Нет, доктор, все это хорошо, но такой пациент опасен в первую очередь для нас самих». Кошечка вспомнила только что перехваченный взгляд, и он заставил ее испугаться. Инстинктивно расширились зрачки, и вибриссы подались вперед. «Лучше отправьте его на самый передний край и предупредите оператора, чтобы за ним установили постоянный контроль. Но тогда его полезные навыки пропадут. Дистанционный контроль сведет на нет всю свободу действий. Это все равно, что микроскопом гвозди забивать». «Думаю, вы правы. Но установите все же ограничитель, а то мало ли что». Она повернулась и вышла из лаборатории. А кот с удовольствием начал переписывать данные Шороха на диск, с тем, чтобы, вернувшись в родную академию, с восторгом рассказывать молодым котятам о столь великолепном экземпляре, попавшем ему в лапы. Шороха еще немного потестировали, а затем перевели в другую комнату, где положили в нишу вместе с такими же бедолагами, как и он. Снайпер покрутил головой, осматриваясь. Слева лежал непонятной наружности инопланетянин, похожий на трехглазую жабу, такой же большой и склизкий. Справа место было свободно. Кто там лежал внизу или вверху, Шорох не видел. Мешала спина верхнего и своя собственная. Голову, как сова, на 360 градусов он крутить не умел. Шорох потрогал небо языком и прокашлялся. «Слышь, друг», — обратился он к инопланетянину слева. «Куда это мы попали? И что с нами будут делать?» Жаба тоскливо посмотрела на него и сказала. «Не понимаю». «То есть как?» Он уже привык, что все понимают его, а он их. А тут такой номер. «Я не пользуюсь бактериями-переводчиками. Они зло». Жаба и так понял, что спросит человек. «Отлично». Шорох отвернулся от бесполезного собеседника и стал смотреть в потолок, точнее на спину лежащего сверху. Было скучно. В голову лезли дурные мысли о рабстве и о том, что их употребят в пищу. Хотя кот-ученый вроде говорил про передовую. «Значит, повоевать еще придется. Там и будет возможность свалить. А то из этого кокона никак не освободишься». Поворочившись для порядка, Шорох понял, что может только извиваться, как червяк. Наконец принесли соседа справа. Им оказался тот самый дед, что стрелял в Шороха. Он удивленно уставился на соседа, потом улыбнулся, показав свои имплантированные зубы. «Что, Попался, гнида. Но теперь не отвертишься. Первая пуля твоя будет. Слышь, а чего это вы меня преследуете, а? А ты как будто не знаешь. Это ты мне скажи, а я твою версию послушаю. Ты межгалактический террорист. Украл экспериментальное оборудование. Его надо вернуть. И кто же скормил тебе такую чушь? Дай-ка догадаюсь. Неужели мастер? Откуда ты его знаешь? Да от одного из ваших дружков-пиратов, которые бедную девочку-курьера пытались прихлопнуть. Только я рядом оказался. Думаешь, я так тебе и поверю? Да мне не нужно, чтобы ты мне верил. Только мы сейчас в одной лодке с тобой поплывем. И мне надо определиться, дурак ты или таким прикидываешься. Может, тебе и мозги вместе с имплантами заменили? Дед отвернулся и засопел. Что-то там долго обдумывал, затем повернулся к Шороху. Ты точно правду говоришь? А ты сам подумай. Шорох хотел развести руками, да был связан. Я летел на обычном шахтерском тихоходном корабле. Будь я террористом, где моя команда? Где быстрый мощный корабль, который доставит меня в любую точку галактики? Шахтер может быть прикрытием. Может. Да ведь и ты не служба безопасности крупного государства, а обычный наемник, который подчиняется своему хозяину. И вот некий заказчик нанимает такого всего из себя крутого деда, чтобы он замочил бедного шахтера, добывающего свой кусок хлеба, просиживающего задницу на холодной скале посреди космоса. И дед, трубя в рог, созывает верных вассалов и мчится бороться с рассадником галактического терроризма, даже не разобравшись с ситуацией. Ты бывший военный? Это их привычка сначала делать, а потом думать. Дед замолчал надолго, переваривая полученную информацию. Давно не хотел он себе признаться в том, что работает совсем не в миротворческой организации, охраняющей покой своих граждан, а занимается разбоем и грабежами, вымогательством и торговлей оружием. А когда его ткнули носом в правду, она оказалась хуже лимона, такой горькой, что проглотить невозможно. А все-таки пришлось. Ветеран сглотнул слюну и повернулся к Шороху, который смотрел на него, не отрываясь. «Ну и что ты хочешь знать?» «Что это за место? И что нужно от нас этим пушистым друзьям?» «Да ты что, не знаешь, что делают антарийцы с захваченными пленными?» «Представь себе, не знаю». «Они ищут одинокие корабли в космосе. Захватывают весь их экипаж, вот как нас сейчас. Одевают боевые скафандры и выбрасывают на поле боя». «То есть заставляют сражаться за себя?» «Ну, вроде того». «А что мешает, одевшись в скафандр, повернуть оружие против них?» «Ты с какой планеты, дружок?» «Земли». «Эх, тебя угораздило. Вайлинги привезли или темные?» «Темные. А что, есть и другие земляне?» «Есть. Попадаются иногда. Но правительства всех государств предпочитают умалчивать такие факты. Им не с руки, чтобы население требовало невыполнимых обязательств. Поэтому землян нигде не регистрируют. У них нет документов, они сами по себе. Кто-то селится на вновь открытых планетах. Кто-то обитает в тесных кубриках космических станций и дышит спертым воздухом. Только Славянский Союз приветствует всех на своих территориях. Только где там земляне живут, я не знаю. Выкрутишься из этой ситуации, может, разыщешь их». Упредил вопрос Шороха дед. «Кстати, про ситуацию. Что там со скафандрами?» «А, да я уже и забыл». «Похоже, у деда склероз». «Скафандры управляются дистанционно». «То есть?» «Сидит в кресле оператор и следит за переданной ему группой. Как только кто-то начинает вести себя неадекватно, он отключает его скафандр и пропускает через тело электрический ток. Это первое предупреждение. Второе. Тобой начинают постоянно управлять. Подключаются к системам и рулят. Ничего сделать не можешь. Руки-ноги начинают жить своей жизнью. Ну а третье предупреждение – смерть. До этого доходит редко. Все становятся шелковыми уже после первого предупреждения». «Ничего себе система. Сбежать, значит, не удастся?» «Были такие, кто вырвался из их плена. Но после 5 лет боев антарийцы отпускают тебя в освояси». «Почему только через 5? «А ты посиди 5 лет безвылазно в скафандре, не помывшись как следует, не посидев на горшке. Даже пожевать нормальную пищу не дадут. будут кормить из трубочки. Это еще хуже, чем тюрьма. А через 5 лет мышцы окончательно атрофируются. Усилители в скафандрах дают о себе знать. Да еще это их дистанционное управление. Все за тебя делают. А оно при чем? Молодежь очень любит ролевые игры. Иногда они подключаются к скафандру напрямую и ролят тобой прямо во время битвы. Ничего сделать не можешь. Бежишь, куда тебя этот придурок направляет. Стреляешь в белый свет, как в копеечку. Ты-то откуда все это знаешь? Я уже попадал к ним в плен и выжил лишь чудом. Подстрелили меня и бросили на поле боя. Автоматика решила, что я сдох. Да только у меня организм кремень. Оклемался. Скафандры они еще наклепают, а мертвый носитель им не нужен. Вот меня другая сторона и подобрала. Я-то еще живой был. Заменили часть тела на механические импланты, и я снова в строю. Как тебя не пристрелили? А зачем? Вся галактика знает, как антарийцы воюют. Ну а что там, галактический совет или еще какая-нибудь организация межпланетная? Никак на них повлиять не могут. У нас в галактике каждый сам за себя. Давным-давно еще, до зон карантина, была огромная война между крупными планетарными объединениями. Системы выжигали мощным оружием. А все началось с того, что кто-то предложил внедрить контролирующий орган, наблюдающий за соблюдением закона во всех обитаемых системах. С этого и началось. Всегда найдутся несогласные. Определенно. А зачем антарийцы вообще ведут войну? Расширяются. Империя существует только тогда, когда она расширяется. Население потребляет слишком много ресурсов. Потребности растут. Промышленность не справляется. Жители требуют хороших условий труда и оплату. Где все это быстро взять? Отобрать у соседей. А там и готовая промышленность. Строить ничего не надо. Сельское хозяйство. У них общество потребления. На заводах трудятся роботы, а сами они ходят на светские встречи и щеголяют друг перед другом нарядами и в искусстве обольщения. Короче, полный застой. Еще на окраинах империи бурлит жизнь, а в центре – болото. Почему же за них роботы не воюют? А ты захочешь, чтобы за тебя все решала машина? Утопическая мечта человечества – создать искусственный разум. Ну, создали. Да только он, как просчитал все варианты и сделал выводы, решил, что все живые существа в галактике технологически не способны к эволюции, а могут только производить органические отбросы. Короче, шарики за ролики заехали, и началась новая галактическая война, в результате которой и возникли, кстати, 8 зон карантина. А та война, что была первой, ну которая все против всех? Это была до машинной схватки. Вообще в галактике столько войн и конфликтов, что и не разберешь. Не живет совсем мирно под открытым небом. Всегда найдется тот, кому будет мало того, что он имеет. Ветеран замолчал, что-то вспоминая. Шорох тоже притих. Перспектива провести 5 лет в скафандре и быть выброшенным на свалку его не привлекала. Должен найтись выход. Надо только подождать удачного случая. А пока он лежит здесь, связанный по рукам и ногам, что он может сделать? Только пукнуть. Тогда самому придется нюхать свой же выхлоп. Режущего лезвия в его заднице нет. А кстати, о лезвиях. Эй, дед, у тебя в имплантах никаких режущих инструментов не предусмотрено? Они позаботились об этом, сынок. Все мои импланты обесточены и снабжены М-регуляторами. Их включат только на поле боя. Плохо. Вариант Шороха освободиться с помощью деда накрылся медным тазом. По рядам прошел стон и тяжкие вздохи. Лежащие в коконах закрутили головами. Перемещающаяся тележка собирала всех в корзину. Ну вот, началось. Сейчас потащат на пересылку. Засунут в скафандр и выкинут в какой-нибудь дыре. Подыхать так с музыкой. Оптимистично заметил Шорох.